Ошибки в эфире. В советское время среди дикторов ходила поговорка: «Слово не воробей, поймают — вылетишь». Да, за речевые ошибки отстраняли от эфира, лишали премий, а то и с работы выгоняли. Когда же наступило время свободы слова, в эфире стали произносить не только что угодно, но и как угодно. И вот это уже беда для русского языка. Беда, как известно, не приходит одна. В 21 веке человек читающий превратился в человека слушающего радио и смотрящего телевизор. А публичному слову мы привыкли доверять. Если так говорят по радио и телевизору, значит правильно. Однажды, когда уважаемый телеведущий, можно сказать, мэтр, сделал неправильное ударение в слове «красивее», моя грамотная подруга засомневалась. Неужели он прав? Может, норма изменилась? Но нет. Ударение в сравнительной степени «красивее» падает только на второй слог, и никак иначе. «Красивее, счастливее». Ведь мы же никогда не скажем «счастливее». Но авторитет телеведущего был столь велик, что подруга открыла словарь. Кстати, ошибки в ударении самые распространенные. Появилось даже такое понятие — привычное неправильное ударение. Давайте себя проверим. Правильно говорить «одновременно», «обеспечение», «вероисповедание», «в сети», «закупорить», «баловать», «прибывший», «украинский». В этих словах радио и телеведущие чаще всего совершают ошибки, а вслед за ними и мы с вами. Бывает и по-другому. Человек, работающий в эфире, грамотен и пользуется словарями. Но мы, привыкшие к неправильному ударению, считаем, что ошибся именно он. Например, мы подскакиваем, когда слышим «предвосхитить», «талика», «мизерный». А ведь это правильно. Часто от веселых диджеев, не имеющих времени и желания разбираться, как там что произносить, можно услышать «добрались» или «добрались». Предложение колеблющейся формы стало даже неким шиком. Может, песенка из мультфильма навеяла? То вам седло большое, ковер и телевизор, в подарок сразу вручат, а может быть, вручат. Все-таки вручат. Заодно добавим, что правильно «добрались», «собрались», «разобрались», «принялись». В последнее время весьма интеллигентные выступающие стали говорить «деньгам», «о деньгах», «деньгами». Мы тоже подтянулись и стали отходить от привычного «деньгам», «деньгами», «о деньгах», а ведь это и есть литературная норма, которую никто не отменял. При склонении существительного «деньги» ударение на первый слог считается устаревшим. Оно применимо лишь тогда, когда речь идет об эпохе драматурга Александра Николаевича Островского. Если мы говорим о его пьесе, то тогда о бешеных деньгах. Ударение на первом слоге мы ставим и когда утешаем себя старой народной пословицей «не в деньгах счастье». Да, когда-то Петр I повелел указом боярам в Думе говорить непописанному, чтобы дурь была видна. В 17 веке аукнулось, в наше время откликнулось. Говорить непописанному грамотно удается далеко не каждому. Не сочтите меня брюзгой, но я стараюсь всегда прислушиваться к тому, как говорят наши политики на заседаниях в Думе. Ловлю ошибки. Заодно сама себя проверяю, в сомнительных случаях заглядываю в словарь. Звоню знакомым филологам. Полезно. Что касается радиоэфира, то здесь только закинь удочку, ловись рыбка, не переловись. Давайте сразу договоримся. Оговорки ошибками не считать. Оговорки бывают такими смешными, что вызывают только добрую улыбку и особую любовь к их непроизвольному автору. В его лице мы аплодируем свободной случайности, сумевшей пробиться к смыслу. 750 миллилитров ртутного столба. Подмосковный климакс. Непрочное зачатие Девы Марии. Гениальный секретарь ЦК КПСС. Мир без подобных ошибок был бы не только скучным, но и опасным, как всякая утопия. Под нашим прицелом ошибки, вызывающие не улыбку, а горечь и сожаление. Увы, частая ошибка — неправильный выбор слов. Как дальтоники не различают цвет, так мы перестаем ощущать позитивный и негативный смысл слов. Из диалога гостя студии и ведущего. Первый. Ситуация в экономике становится все тяжелее. Второй. А вы не приукрашиваете? Нет, не приукрасил. Если изгустил краски, то только темные. Еще одна ошибка того же порядка. Дела улучшаются все хуже и хуже. Это все равно, что сказать, дела ухудшаются все лучше и лучше. Очевидно, что предлог «благодаря» в значении «по причине» имеет позитивный оттенок. Режут слух фразы вроде «благодаря этому человеку мы остались нищими». Ведь не за что нам его благодарить. В предлоге «благодаря» кроется еще один подвох. Надо помнить, что этот предлог управляет существительным только в дательном падеже, благодаря кому чему, а не в родительном. Благодаря вам, благодаря другу, но не благодаря друга, что нередко услышишь. Кстати, это правило касается и другого, трудного для употребления предлога — согласно. Согласно указу, согласно требованиям, тот же дательный падеж, но не родительный. Согласно указа, согласно требований. Есть проблемы с определением мужского и женского рода. Его и в жизни ты сейчас не сразу определишь. Женщины приобщаются к мужским профессиям, и вот уже слова некогда мужского рода могут употребляться и в женском: атташе, конферансье, крупье. Как бы запомнить то, что я сейчас напишу? Придумала. Сыграем в детскую игру «Съедобное-несъедобное». Евро, пенальти, сирокко, в общем, все несъедобное мужского рода. Салями, мацони, кальраби, иваси — все съедобное женского. Как говорится, ста понесло. Увлеченные своей темой ведущие набирают бешеную скорость речи. Эфирное время дорого, а сказать хочется много. Подумать о том, что события, о которых они рассказывают, роль могут только играть, а значение исключительно иметь, им просто некогда. И слова путаются, перескакивают, меняются местами, получается неграмотно. Кстати, в одной из радиостудий я видела висевшую перед ведущими надпись «Придержи Остапа». К устойчивым ошибкам относятся и неправильное ударение в сложных прилагательных с первой частью «высоко» и «широко». В таких словах следует ставить два ударения. Дополнительное — на втором слоге первой части, основное — на второй части сложного слова. Высококачественный, широкомасштабный. Задумываться в эфире некогда. Эфирное пространство не терпит тишины. Пауза — это брак. Поэтому лучше запомнить заранее, что если вы говорите о системе для передачи электричества, то это электропровод. А если речь идет об электрическом шнуре, то это электропровод. Не будем осуждать, а попытаемся встать на место людей, работающих в эфире, и разберем сложные случаи, которые, по признанию самих журналистов, нередко ставят их в тупик. Например, как следует говорить «на Украине» или «в Украине»? Политика влияет на все сферы жизни, в том числе норовит затронуть и языковые нормы. Но язык порой оказывается более стойким, чем общество. Он сопротивляется революционным изменениям. Язык, как известно, предпочитает развитие эволюционное. В 1993 году Украина решила получить лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства и потребовала признать нормативным произношение в Украине. Видимо, языковая норма на Украине вызывала у руководства этой страны неприятные ассоциации со словосочетанием «на окраине». Информационно подкованные радио и телеведущие стали говорить именно так, как потребовало правительство дружественной державы. Однако отвечающие на их вопросы гости студии с упорством продолжали произносить «на Украине». Диалог становился чудным. Через минуту-другую подобные беседы у слушателей голова начинала кружиться. Они уже не понимали, о чем идет речь. Их интересовало только, как правильно сказать, на Украине или в Украине. Сочетаемость предлогов «в» и «на» с определенными словами объясняется исключительно традицией русского языка. И мы, не задумываясь, произносим «на кухне», «но в комнате», «в институте», «но на заводе», «в библиотеке», «но на курорте», «в Латвии», «но на Украине». На Украине это по-прежнему норма, сложившаяся в течение столетий. Она не может измениться в одночасье, даже из-за серьезных политических катаклизмов. Однако покинем скользкое поле высокой политики и вернемся к любимому – падежам, склонениям, ударениям. Подножкой для ведущих являются существительные среднего рода, которые в именительном падеже единственного числа оканчиваются на «ц». Блюдце, полотенце, щупальце, сердце. Как же здесь можно совершить ошибку, удивитесь вы? А давайте попробуем произнести эти слова в родительном падеже множественного числа. Вот она, подножка. Правильно сказать «блюдец», «полотенец», «зеркалец». То есть в родительном падеже множественного числа эти существительные, как правило, имеют окончание «ец». Держу пари, что каждый второй произнесет неправильно «блюдцев», «полотенцев», «зеркальцев». Хотя в слове «сердец» никто из нас никогда не ошибается. Языковое чутье подсказывает нам, что слово «солнце» является исключением. И не задумываясь в родительном падеже множественного числа, мы произносим это слово правильно — «солнце». Ведущие, которых заботит, правильно ли они говорят, задумываются. Мы хлопаем дверями или дверьми. Гордимся дочерями или дочерьми. Любуемся лошадями или лошадьми. У меня есть чудесная новость. Сегодня и то, и другое верно. Но следует запомнить, что в устойчивых выражениях «лечь костьми» или «бить плетьми» сохраняется только старая форма. В прямом эфире необходимо контролировать себя ежесекундно, не совершать при этом ошибок, все равно, что быть святее Папы Римского. Русский язык то и дело подбрасывает ребусы и загадки. Однако некоторые ошибки типичны, а значит, можно о них вспомнить, разобрать и больше не совершать. Есть прекрасное словосочетание «друг друга». Мы друг другу доверяем, друг друга уважаем. Это друг друга кажется неразрывным. И когда возникает необходимость поставить между этими словами какой-нибудь предлог, например, друг о друге, друг другу, нам категорически не хочется этого делать. В результате мы зачастую строим неправильную конструкцию, вынося предлог вперед. К друг другу, а друг друге, у друг друга. Ошибочка вроде незаметная, однако ухо, приученное грамотной речи, режет. Надо бы нам запомнить, что предлог при его наличии всегда располагается посередине конструкции. Друг от друга не отличать, друг у друга занимать и так далее. Распространенной ошибкой является и нарушение нормы управления. Совсем недавно услышала в речи молодого писателя. Надо понимать о том, что... Это рассказать можно о том, что... Понимать или не понимать... Можно только что-то. Урожай подобных ошибок вы соберете сами на любом телевизионном канале. Например, я не буду описывать о ситуации с лекарствами. И не надо. Опишите нам просто ситуацию, и мы все поймем. Или мы ни к кому не можем обратиться о том, чтобы нам помогли. Следует сказать, мы не можем обратиться с просьбой о помощи. Самая коварная, на мой взгляд, область русского языка — это орфоэпия, что в переводе с греческого — правильное произношение. Россия огромна, и везде свои особенности произношения. Местный говор делает речь колоритной, яркой, но должны же быть какие-то нормы. В качестве литературной нормы в словарях было зафиксировано московское произношение. Если бы, например, столицей была Рязань, то мы грибы собирали бы в лясу, то есть яколи. А если б столицей стал, например, Нижний Новгород, то мы ходили бы за водой, то есть околи. Кто-то до хрипоты спорит, что правильно говорить «булочная» и «дожди», а в ответ слышит, что так говорят только манерные дамочки. Надо «булочная» и «дожди». Нет бы заглянуть в орфоэпические словари и узнать, что и другое верно. Правда, будет пометка, что сегодня предпочтительно «дожди» и «булочная». А вообще-то «булочные» и «дожди» — это не манерное произношение, а старомосковское, или, как еще говорят, мхатовское. Пожилые москвичи до сих пор, например, произносят «тихой», «мягкой», «далекой», потому что еще в начале 20 века это считалось орфоэпической нормой. Вот парадокс. Жизнь становится жестче, а в русском языке наметились тенденции к смягчению произношения многих слов. То есть традиционно твердое произношение согласного звука перед гласным «е» воспринимается теперь как устаревшее — «пионер». Так уж никто и не скажет, не то в этом будет услышана некая издевка. Но вот в других случаях все не так ясно. Лингвисты настоятельно рекомендуют нам смягчить произношение таких слов, как пресса, рельсы, брюнет, патент, декада, термин, тенор, терминал, демагог, декорация, депрессия. Во всех этих словах сегодня согласный звук перед «е» произносится мягко. Я уж не говорю о таких словах, как «шинель», «гарем» и «крем». Попутно заметим, что во множественном числе слово «крем» произносится как «кремы», но никогда не «крема», что нередко можно услышать в эфире. Передач-то, посвященных красоте и здоровью, немало. «Парашют» и «брошюра» произносятся твердо, а в слове «жюри» шипящий звук мягкий. Прислушивайтесь к тому, как говорят в эфире. Это позволит вам повысить собственную грамотность.